Пускай автор и не нашел нужных слов, чтобы выразить это как следует. Камацу, ни слова не говоря, глядел на Тенго в упор. Так, словно ждал продолжения. «В общем, — продолжил Тенго, — не хотелось бы исключать эту рукопись из шорт-листа лишь за то, что она кое-где сыровата. За последние годы я на этой работе прочел столько текстов, что и не сосчитать. Пускай глубоко и не вчитывался, так глазами пробегал. Попадались и сравнительно талантливые вещи, и совершенно бездарные. Вторых, конечно, подавляющее большинство. Но такого ощущения, как от воздушного кокона, я не испытывал еще никогда. Впервые, дойдя до последней страницы, захотел перечитать все сначала». Протянул Камацу. И с безучастной физиономией закурил очередную сигарету. Однако за много лет их общения Тенго хорошо усвоил. На мимику в беседе с Камацу ориентироваться нельзя. Выражение на этом лице было, как правило, неадекватным, а то и совершенно противоположным тому, что его хозяин думал на самом деле. Поэтому Тенго терпеливо ждал, когда Камацу заговорит. «Вот я и прочел», — сказал Камацу, выдержав долгую паузу. «Сразу, после твоего звонка, сел и прочел». «Нет, брат, как ни крути, а текст безобразный просто до ужаса. С грамматикой проблемы на школьном уровне. Местами полная ахинея. Вообще непонятно, что хочет выразить. Да ей бы элементарным основам письма подучиться, прежде чем роман городить». «Тем не менее, вы прочли до конца. Так или нет?» Камацу улыбнулся. Странно так, будто выудил улыбку из шкафчика, который обычно предпочитает не открывать. «Верно. Прочел до конца. Даже сам удивился. Чтобы я до конца прочел рукопись из шорт-листа премии «Дебют», ни разу такого не было. А тут еще и перечитал местами. Парад планет, и тот чаще случается, ей-богу. Здесь ты прав. Это я признаю». Камацу положил сигарету на край пепельницы, почесал нос и оставил вопрос Тенго без ответа. «Эта девочка еще старшеклассница», — продолжал Тенго. «Ей всего 17. Никакого опыта, ни читательского, ни писательского, у нее просто быть не может. Конечно, премию «Дебют» на этот раз ей присудят едва ли. Но сама рукопись стоит того, чтобы остаться в списке финалистов. С вашим опытом и авторитетом этого добиться несложно. А уж сам этот факт непременно подвигнул бы ее написать что-нибудь еще». Опять протянул Камацу. Затем, скучая, зевнул и отпил воды из стакана. «Подумай сам, дружище. Представь, что мы оставили этот жуткий текст в финальном списке номинаций. Да у членов жюри глаза на лоб вылезут. Они просто взбесятся, я уверен. Прежде всего, никто не прочтет это даже до середины. Все четверо — известные писатели, у каждого дел по горло. Пробегут глазами пару-тройку страниц и выкинут в мусор. Сочтут очередной подростковой билибердой. Даже выступи я с пламенной речью об алмазах, которые засияют, если их огранить, кто меня будет слушать? Ты что? Поверь, мой опыт с авторитетом, уж если они есть, стоит расходовать на что-нибудь перспективнее». «Иначе говоря, в шорт-лист эта рукопись не попадет». «Я такого не говорил», — произнес Камацу и снова почесал нос. «Насчет этой рукописи у меня немного другая идея». «Немного другая идея?» — повторил Тенго. «В этой странной формулировке чудилось что-то неправильное». «Ты надеешься, что Фукаэри напишет что-то еще», — сказал Камацу. «Я тоже хотел бы на это надеяться. Для любого редактора нет большей радости, чем вырастить из начинающего автора крепкого писателя. Это, можно сказать, удел моей жизни — вглядываться поглубже в ночное небо, мечтая открыть миру новую звезду. Да только скажу тебе откровенно, вряд ли у этой девочки есть какое-то будущее. Я редакторским горбом уже 20 лет на жизнь зарабатываю. За это время сотни, тысячи авторов то рождались на моих глазах, то уходили в туман. Худо ли, бедно, а различать, у кого есть будущее, а у кого нет, мои глаза научились. Так вот, на мой персональный взгляд, эта девчонка больше никогда ничего не напишет. Увы, ни сейчас, ни потом. В ее тексте не ощущается самого главного — времени и усилий, затраченных на шлифовку произведения. Если этого не хватает с самого начала, как ни надейся, сколько ни жди, все бесполезно. Почему? Да потому, что у автора напрочь отсутствует само желание выдавать качественные тексты и становиться мастером своего дела. Умение писать тексты дается людям либо от Бога, либо ценой титанической работы над собой. У этой же девчонки, Фукаэри, я не наблюдаю ни того, ни другого. Ее писанину не назовешь ни талантливой, ни кропотливой. Почему? Не знаю. Но создавать хорошие тексты ей неинтересно. Желание рассказать историю есть, даже очень сильное, это я признаю. Собственно, это ее дикое, необузданное желание высказаться и привлекло тебя, а меня даже заставило в кои-то веки дочитать чей-то текст до конца. В каком-то смысле это уже немало, но писательское будущее этой девчонки не светит. Клопиная возня. Прости, если я тебя расстроил, но таково мое мнение, без реверансов и без прикрас. Тенго задумался. Доводы Камацу отчасти казались ему справедливыми. Чего-чего, а редакторского чутья его собеседнику не занимать. «И все-таки разве это плохо, дать человеку шанс?» — спросил Тенго.